И вот, смотря на нее, я прекрасно понимаю, что хрен я кому ее отдам. Мое и точка. Причем она разработала свою технику, которая взаимодействовала с бумагой. Одним словом, гений. А ведь она все это проделала на чистом контроле чакры, без всяких глаз и тому подобное. А теперь у нее Ринниган есть и без присмотра, Нагата покажется всем божьим одуванчиком, по сравнению с тем, что может учудить эта особа. Глаза не вытащил, будь добр принять ответственность за нее и ее действия. Но поскольку Цунаде и Химавари уговорили меня не вытаскивать глаза, то вот слово в слово, я им это и сказал. Пусть у них совесть болит, если она что-то вытворит, да подло, да безответственно, но у меня есть оправдание в виде поста Каге, так что ничего не знаю, а это их головная боль. Короче, делегировал обязанности на Цус Химавари. Проверьте, пожалуйста, Хикирис, немного стушевалась девочка, пытаясь произнести приставку в конце, но наткнулась на мой укоризненный взгляд. Ну что поделать, хоть я и привык к такому обращению, но вот в кругу семьи, не люблю, когда кто-то так обращается ко мне. И да, я же уже сказал, мое, не отдам, значит, в семью. Хомяк проснулся и предвкушающе потирает лапки, а жаба весело скачет и метает икру почем зря. Видать, ее хомяк поймел, КХМ. Молча взял бумаги и начал проверять ее сочинение, на тему, как я вижу свое будущее. Потом отдам отделу дознания на анализ, чтобы составили психологический портрет. И знаете, как она видит свое будущее. Она хочет стать Амикаге, тень дождя, чтобы никто из детей больше не страдал, как она и ее почивший друг. Вот что-то у меня такое ощущение складывается, что все ведет к тому, что это я, как придурок, буду летать и кричать, почувствую мою боль. Эх, ты молодец, Конан. Потрепал ее по голове, отчего та засмущалась, но и не забыла тихонько фыркнуть в ответ. Ей не нравится, когда к ней относятся как к маленькой, ведь она себя считает вполне уже взрослой девушкой, которая достаточно насмотрелась на жестокость людей. Но и похвала и внимание ей нравится, так как раньше она была этим обделена. Почему вообще я занимаюсь ее образованием? А я и не занимаюсь, я просто попался ее под руку, чтобы проверил работу перед сдачей сочинения Химавари. Я вообще-то домой на обед пришел. В академию Конан по понятным причинам не поступала, ведь если увидит ее глаза, то такая буча начнется, что всем достанется. На улицу она без очков не выходит, так как хинги держать на глазах она не может. Они постоянно фонят астральной энергией, которая рушит технику, а дезактивировать глаза невозможно, поскольку они не родные и всегда находятся в активном режиме. Мы с Цу пытались исследовать этот феномен, на моем примере и Конан, но однозначных результатов не получили, кроме одного. В глазах находится частичка чужой души, которая не позволяет душе Конан присоединить полностью их к своей телесной оболочке, отчего она и не может в полной мере ими управлять. Я могу изъять эту частичку, но если честно, то сыкотно как-то. Но сделать это нужно, так как я хочу увидеть технику воскрешения Риннигана, а без полного контроля над ним, это может привести к плачевным последствиям. Но зато она быстро разобралась в технике божественного притяжения. Проснулся я, значит, с утра, захожу в ванную, а она там в одном полотенце стоит. Вот от стеснения, мною и запульнули на добрую сотню метров. Вообще, жить в одной, хоть и большой квартире, с двумя детьми женского пола и женами, часто приводит к казусам, в которых, конечно же, как единственный мужлан в доме, виноват бедный, несчастный Каге. А все почему? А потому, что ты, то есть я, можешь чувствовать души и должен знать, где и кто находится. Вот только я научился более-менее управлять зоной души и могу ее либо включить, либо выключить, и соответственно на ночь предпочитаю вырубать ее, чтобы нормально выспаться. А вот с утра частенько забываю включить назад, отчего и происходят подобные инциденты. Вот, например, вечером вернулся с работы, пошел мыться, где меня и настигла Цу с предложением потереть спинку, а спустя время заходит Мей, что с просонья, ведь время то позднее, вошла не в ту дверь и застала нас с Цунаде. Благо мы уже закончили шалить, но вот были все еще в неглиже. От такой картины Мей плюнула в нас кислотой и убежала, а я еще целый час слушал нотации, что Хикари такой плохой и даже барьер на дверь не поставил. Ага, учитывая то, что эта Цука мне пришла и по логике вещей, то это она должна поставить барьер. Но где логика, а где женщины? А когда ей высказал свою точку зрения на этот счет, то, пофыркивая, Она показательно обиделась на меня. Я бы, наверное, разозлился бы в тот момент, если бы не ощущал очень сильного смущения от нее и чувства вины. Не любит она признавать себя неправой. Как же, Пхиме великого клана. Хоть мама отправилась с проверками по стране и теперь не докучает своими шутками в мой адрес. Наподобие. Он опять мелкую девку домой притащил. Домогательств в доме ему мало. Тьфу на нее, язва ходячая. Хикари, а когда я смогу тренироваться техником шиноби? Смущенно посмотрела на меня Конан, так как помнит, что мне пришлось делать ремонт в ванной и заделывать три стены, которые я пробил своей тушкой, из-за ее одной техники. Ну, тут я тебе не помощник, у меня и так 6 человек на попечении, мне просто некогда тобой заниматься. Попроси Химавари, она через часа 3 должна прийти. Закрытый полигон я вам организую, но вот лично тренировать не смогу. Ты уж извини, у меня и так свободного времени мало. Тяжко посмотрел в потолок, стараясь понять, когда я свернул не туда на жизненном пути. Хорошо, кивнула Конан, но как-то нервно. Побаивается она мою малышку. Почему не знаю, она ведь добрейшей души человек, мне ли не знать. Особенно когда ее не видит ГГ, а на горизонте появляется очередная дурочка, которая вознамерилась попытать удачу с Мизукаге. Ладно, не скучай тут и тренируй контроль, а я на работу. Хорошего дня, услышал напоследок, прежде чем переместиться в кабинет Мизукаге, чтоб глаза мои его не видели. И не успел я появиться, как на меня насела Томика. Хикари, тебе послание от Дайме. И когда ты уже завершишь с техникой? А надо? Просто ты ведь убиваешь, протыкая себя. Ты уверена, что хочешь вернуть всю чувствительность? Вопросительно приподнял бровь, пытаясь натолкнуть ее на мысль, что ощущать все, конечно, хорошо, но и о боевой составляющей забывать не стоит. Да и как-то неудобно будет ей объяснять, что технику я давно разорвал, но похоже так замотался с делами, что просто позабыл рассказать ей об этом. Всего-то не упомнишь, особенно если учесть, что мне еще и память от 5 клонов ежедневно возвращается. Правда, они тупо природу чакры тренируют, но тоже немалый пласт знаний, хоть и однотипных. И вот что самое обидно, я уже не раз встречал людей с контролем стихии в 100%, при этом некоторые даже младше меня будут, но вот за все года я смог поднять до 100%, буквально на днях, только ветер и молнию. Просто после 90% повысить контроль крайне сложно, и чем дальше ты продвинулся в одной, тем сложнее качать другие. Поэтому приходилось работать самому, так как все клоны оттачивали мастерство в высвобождении стихии. Пространство я тоже добил до 100, что позволило мне перемещаться сквозь него, не используя Хирайшин, но только в пределах видимости и нет такой чувствительности, как в барьере Хирайшин-Диссоне. Воду, огонь и землю я бросил на 30%, так как решил довести сначала до ума более прокачанные навыки. И вся суть обладания полного контроля над стихией не сводилась к тому, что техники можно использовать без печатей, что я и так это мог, смешивая духовную энергию и астрал, а вот основная фишка в том, что тело начинает перестраиваться под стихию, чтобы увеличить ее проходимость по тушке шиноби, и что-то мне подсказывает, что когда тело перестроится под 6 любых стихий, то и мудрецом 6 путей можно стать. Но это не точно, ведь насколько я помню, то в каноне было сказано, что надо изучить Сенин мод не у одного призыва, а у нескольких. Но как обстоят дела на самом деле, неизвестно. Задумалась Томика над моим ответом. Давай письмо, а ты пока подумай. В принципе, она мне больше не нужна, и я исследовал ее вдоль и поперек. Теплых чувств между нами нет, только взаимно выгодное сотрудничество и слегка приятельские отношения. Да и увивается за ней один типчик из отдела дознания, который ее допрашивал. И если вдуматься, то шиноби часто не возвращаются с миссии, а такая мать – залог того, что дитя не останется сиротой. Поэтому Томика, хоть и немного пугающая и непонятная, но завидная невеста из-за своего бессмертия, открыл свиток и начал вчитываться в послание, которое гласило, что Дайме между собой поболтали и решили прекратить войну, но поскольку Кокуризата – это как бы город-государство с своими порядками и правилами, то нам надо будет договариваться с другими Каге отдельно, но в любом случае – Дайме прекращает финансирование Кокуризата. Хотите воевать? Пожалуйста, но уже за свой счет. Вот такая вот политика. Теперь понятно, почему Дан завел темные делишки, ведь в мирное время содержать армию на что-то надо. Мда, ладно, мне с такими расходами еще года 2 проедать бюджет придется, при этом не пополняя его, а он, стабильно, начал потихоньку расти, так как наши караваны берут с собой в сопровождении отряд шиноби постоянно, а это, в зависимости от расстояния и возможности нападения, минимум миссия С-ранга, которая обеспечит отряд на месяц. Плюс мы получим с этой миссии налог, плюс они потратят деньги в Кире, что опять же принесет копеечку в бюджет. Дату встречи назначили через месяц, ведь надо сначала решить, а стоит ли вообще выводить войска с позиций. Хотя, нам и выводить-то некого. Страна огня отлично показала себя в этой войне и понесла наименьший урон из всех, включая нас. Поэтому мы давно отозвали все силы назад, кроме наблюдателей и шпионов, которых не так уж и много, как хотелось бы. Собрание пяти Каге, так как великие страны даже не рассматривают других как конкурентов, будет проводиться в стране горячих источников, которая единственная не принимала участие в этой войне. Ну, может и страна Снега или другие зажопинские страны, тоже не учувствовали, но до них добираться долго, поэтому выбрали что поближе. В этот раз возьму с собой только Томика, ведь Аюки в положении и скоро у меня родится двоюродный братик. А Кагера, ну, он скучный, поэтому пусть дома сидит и вообще за меня батрачит. Ну и тот факт, что Томика очень трудно убить, весьма благополучно на это повлиял. Сперва посетил Коноху, чтобы навести Цунаде. Госпиталь теперь полностью в ее руках и она погрузилась в работу с головой. Я предлагал ей отрыть свой в Кире и полностью перебраться жить туда, но она отказалась. Все же у нее тут кланы и родственники проживают и как бы она не любила меня, но бросить всех на растерзание Данза она не может, поэтому и приглядывает за всем, чтобы он не творил полную дичь. После боя с Ханза, весть о Саннинах Канахи разошлась с огромной скоростью, причем никто из нас о ней не распространялся, так как мы пришли к выводу, что у Ханза что-то перемкнуло в головушке, вот он и нес ахинею. И самое главное, никто не говорил, что Цунади в конце их боя, в пух и прах разнесла Ханза в одиночку. Следовательно, кто-то специально разносит информацию, чтобы поднять рейтинг троицы. Но вот с какой целью, остается загадкой. Хоть я и подозреваю Данза насчет этого, но как-то мне не верится, что спустя всего 4 года, он уже начал искать себе преемника на пост Хокаге. Последние 3 месяца, я скрытно перемещался по Канахе в поисках убежища Орочимару, где он уже должен начать эксперименты в поисках бессмертия. Я облазил буквально все, но так и не нашел его лабораторию, пока мой взор не упал на лица, на горе Хокаге. А ведь там огромная сеть пещер и убежища для мирных жителей, а с разрешения Шимуры, Орочимару вполне мог обосноваться там. Создав 3 десятка клонов, направил их на поиски, а сам начал сканирование округу на наличие душ. Спустя час блуждания по коридорам, мне все же удалось отыскать парочку душ, что за все время моего нахождения здесь, так и не сдвинулись с места. Все-таки в этих пещерах работают люди, ведь их используют в качестве складов. Зона души показывала, что за стенкой есть живые, но вот прохода в это помещение не было, поэтому пришлось разворачивать Хирай Шиндиссоне, чтобы переместиться туда. Появился в обычной лаборатории с рядом колб в человеческий рост и сотни другой поменьше с органами внутри. Ну и конечно шкафы со свитками, к которым и направился, создавая попутно десяток клонов, а остальных развеивая. Целый час я копировал данные, при этом не особо вчитываясь в них, пока не наткнулся на упоминание, что одному из подопытных, что сейчас плавал в колбе, вживили клетки первого и пока процесс приживления протекал нормально. С помощью Хирай Шиндиссоне переместил тело к себе и взял кровь и немного мягких тканей на анализ, чтобы понять, что вообще такое его клетки. После чего вернул тело назад и тщательно начал прибирать за собой, чтобы не осталось даже намека на мое здесь появление. На все про все потратил 4 часа, после чего переместился к себе домой. Вот не знаю почему, но своим домом, я считаю наше СЦУ уютное гнездышко в квартале Синджу. Огромный пентхаус конечно хорошо, но в нем мне не так уютно как тут. Может это потому, что тут я провел хоть и всего 2 года, но они были наполнены огромным количеством положительных эмоций, да плохие вести мы переносили в нем. С тех пор я заметно зачерствел, но находясь в нем, на душе становится спокойно и тепло. Кушина сейчас на задании по сопровождению торговцев, так что с ней я не увижусь. Наваки по уши погряз в делах клана, с которыми ему периодично помогает Цунаде. Поэтому, находясь в хорошем настроении, направился к резиденции Хокаге, напрашиваться на аудиенцию. Спустя 10 минут, Меня принял Данза, что весьма быстро, ведь ему нужно подготовиться на случай моего нападения. Как-никак, а все же я каге другой страны, и простое предостережение на всякий случай не может быть лишней в данном деле, особенно если учесть то, что Данза параноик до мозга костей. «Здравствуйте, Данза-сан», слегка кивнул ему. «Приветствую, Хикари-сан», с каменным выражением лица Шимура кивнул в ответ. «Присаживайтесь», указал он на кресло. Дождавшись, пока я усядусь, расположился напротив меня. «Чаю? Не откажусь». Благодарно кивнул и замечаю, как Данза полыхнул неверием и каким-то осуждением. «Скорее всего, он не может себе позволить пить непроверенное пойло. Ну а мне на это плевать, так как трудно найти яд, что сможет меня убить, а если и получится, то всегда можно вселиться в чужое тело при помощи рейка но дзюцу и отомстить. Жаль только, что тело нужно достаточно сильное, чтобы выдержало мою душу, иначе можно было бы так жить вечно, захватывая чужие тела. Черный, если можно». Дождавшись, когда нам принесут чай, мы перешли к более конструктивному диалогу. «По какому поводу ваше прибытие ко мне?» — полыхнул недовольством Данза, ведь он хоть и хочет запретить мне расхаживать по Канахе, как у себя дома, но из-за нерациональности сия действия не может. Да и дайми страны огня Кузумаки относится сугубо положительно, потому что Ашина умеет вести переговоры и знает, какие подарки приятнее получать правителям, не говоря уже о военной поддержке друг друга. И если рассматривать с такой точки зрения, то Данза никто не мешает посетить Кири, вот только он не пойдет на такое, ведь он трус, и даже сейчас, прекрасно понимая, что его не тронут, вокруг нас находится 18 человек, которые держат техники наготове. И вот, смотря на то, что он в своем кабинете вытворяет, то на ум приходит мысль, что в Кири он прибудет только с армией шиноби. По поводу собрания, Данза-сан, пригубив немного чая, продолжил. «Меня интересует, будем ли мы рассматривать совместную линию ведения переговоров? Если да, то какие преференции мы готовы уступить друг другу и с каких стран мы хотим содрать отступные? Ведь если мы все же продолжим войну, то мне придется начать наступление, чтобы не потерять инициативу, или прислать подкрепление вашим войскам, что в любом случае приведет к краху одной из великих стран. Поэтому нам нужно принять решение о рентабельности продолжения войны». Начал снова не спеша попивать чай и отслеживать эмоции Данза. Скорее всего, он не предполагал такого расклада и не смотрел на возможное усиление от союзников, что действительно позволит нам уничтожить одну из Кокуризата, но при этом мы понесем значительные потери, что позволит уже ударить по нам другим двум, особенно если они скооперируются между собой. И если Кири, хоть с горем пополам, но сможет справиться с нападением одной страны, то вот с двумя мы уже не справимся, как собственно и Канаха, хоть у нее сейчас армия считается самой сильной, не многочисленной, а именно сильной. То есть живых джоунинов у них больше всего, и это дело надо бы исправлять, не в плане ликвидировав их бойцов, а в плане взрастить своих. Пару минут Шимура молчал, размышляя над моими словами. В случае продолжения войны, какое Кокуризата целесообразнее уничтожить? Воде или огню? Чуть усмехнулся, почувствовав, как Данза внутренне скривился от моих слов. Если смотреть с моей точки зрения, то Кумагакуры но Сата будет для нас перспективней, а вам же докучает и Вагакуры но Сата, что приводит нас к разным целям. А Сунагакуры но Сата вы не рассматриваете в виде цели? Решил сместить акценты Данза. Нет, честно ответил, но подробности раскрывать не собирался. Позвольте узнать почему? От него полыхнуло любопытством, но виду он никак не подал. Торговля. Просто ответил и поймал мимолетный, но такой удивленный взгляд Данза. Ведь если подумать, то что вообще можно покупать в пустыне? У них ведь там нет ни шиша. Отчего любопытство Данза усилилось, а также появилась злость, но направлена она была не на меня, а скорее всего на него самого или разведку. Предположительно потому, что он и его шпионы пропустили какой-то нюанс по отношению к стране песка, и он не может понять, какой именно. То есть недостаток информации относительно моей заинтересованности в сфере торговли с песком заставляют его вопрошать. А что же там есть такого, что могло заинтересовать юного Узумаки? Вообще, мало кому в голову может прийти мысль, что песком можно торговать, особенно когда под боком пустыня. Что такое могло заинтересовать вас, Хикари-сан? Ровным, спокойным голосом спросил он, никак не выдавая свое любопытство, будто спрашивая о пустяке. А в эмоциях появился некий налет надежды и коварства. Я прям представляю, как он хочет перетянуть такой, По сугубо его личному мнению, перспективный канал торговли на себя, чтобы не резать бюджет на улучшение Конохи. Я прям так и хотел ответить, что меня интересует только песок, чтобы увидеть его озадаченную рожу, но все же раскрывать все карты перед ним, это уже попахивает идиотизмом. Многое, неоднозначно помахал рукой, но сейчас не об этом. Мы будем договариваться о продолжении войны, или же о распределении зоны ответственности, после ее окончания. Мне в принципе плевать, какой из вариантов он выберет. В любом случае Кирипа имеет свою выгоду. Особенно, если он сейчас откажется от союза и будет на собрании продвигать отличную от моей точки зрения. Пожалуй, войну стоит все же прекращать. Неожиданно выдал Данза, ведь по раскладкам всех аналитиков, он должен был выбрать продолжение войны и последующую атаку на Кума. Хах, а я ведь им говорил, что Данза не так-то легко просчитать, поэтому лично составил несколько планов на разные развития событий, чтобы иметь ответ на любое его действие в этой ситуации. Даже если он сейчас говорит одно, а на деле побежит договариваться с молнией об уничтожении Кири, то его ждет большой сюрприз. Хотя не будем о заготовках, ведь они могут и не понадобиться. В таком случае, я предлагаю вот что. Достал карту и расстелил ее на столе. Под вашу зону ответственности отойдут следующие малые страны. Ну а дальше пошел обычный базарный торг, за то, где наши шиноби будут брать заказы, а куда соваться не будут. Короче, обычная дележка территории, как у каких-то ракетиров. После раздела зоны ответственности, отправился сразу в страну горячих источников, чтобы немного отдохнуть и заодно начать впитывать знания о наработках Рачимару. Изначально я хотел работать с ним лично, стараясь найти оптимальный рецепт бессмертия, но после того, как мы провели с ним неделю бок о бок, я понял, что мы с ним слишком разно смотрим на жизнь и во многом просто не сойдемся. Еще одна причина, по которой я прибыл раньше срока, это надежда перехватить Казекаги до собрания, чтобы наконец-то заключить договор на добычу песка. Но есть один нюанс, про который я забыл, и напомнила мне про это Юи, когда я делился с ней планами на это собрание. Дело в том, что как бы я не вмешивался в события, но плюс-минус они остались прежними, и исходя из канона, то Казекаги осталось недолго, и что-то мне подсказывает, что до дома он не доберется, соответственно и о договоре не может быть и речи, так как сопоставив факты наличия у меня интереса к нему, а затем и последующую его смерть, может подставить под удар дальнейшее сотрудничество. Но и ждать, пока Раса, следующий Казекаги, займет пост, не вариант, так как завод уже начали простаивать из-за нехватки сырья, а это огромные убытки, которые я с горем пополам еще могу покрывать, но недолго. Деньги вообще начали улетать как в трубу, а все потому, что из бюджета Кири на постройку завода я не взял ни гроша. Все на честно заработанные и немного на эксплуатации детского труда. Не, ну а что, генинам нужны задания, а рабочих не особо-то и много, вот и ЗАСТ выдавал им миссии на помощь в строительстве, а после и в уставке оборудования, да и других дел там хватало. Не на поле боя же их засылать, ну и надо развести одного коротышку на технику. Потому, сейчас прогуливаюсь по рынку, верчу головой, аки наивный вьюнож, заодно рассматривая товары, планируя, что сюда можно ввести на продажу, а что скупить. Аккуратней, малыш, потрепал по каштановым волосам парня, который врезался мне в ноги. Малыш, поднимает на меня взгляд мужик лет 45, с огромным носом картошкой. Ты сдохнешь, сопляк. Отскочил он от меня и выставил руки с растопыренными пальцами перед собой, а я начал наблюдать за его стихией пыли. Да, я специально спровоцировал это столкновение и дальнейшее нападение на меня, влияя на него эмпатией, чтобы посмотреть на его технику. Я знал, что этот старик весьма вспыльчивый, поэтому особо трудиться не пришлось. На руках Анаки сконцентрировалась, блин, так и хочется сказать, огромное количество чакры, но не по моим меркам, образуя куб с белой точкой внутри, причем, если бы не глаза, то это формирование чакры не видно. Это в аниме его разукрашивали, чтобы было видно атаку, а тут, если смотреть невооруженным взглядом, обычный мужик в возрасте, стоит и выставил на тебя руки. Вот этим данная техника и опасна, ее тупо не засечь, и она дальнобойная, только по возмущениям чакры. А смысл техники вот в чем: с помощью ветра и огня, Анаки заставляет двигаться по кругу энергию Земли, разгоняя ее в замкнутом пространстве, а после выстреливает этими частичками в цель, что приводит к дезинтеграции всего, что находится в рамках некоего барьера, но таковым не являющимся. Куб в его руках устремился ко мне, свободно пропуская меня внутрь него, и как только шар с разогнанными частичками земли оказался возле моей груди, произошла дестабилизация шарика из чакры, и произошла она мгновенно, из-за чего куб заполнился хаотически движимой энергией земли, уничтожая все, кроме меня, так как стазис поля не давало ускоряться частицам. «Извини, дед», — обознался. Примирительно поднял я руки, а Анаки попробовал еще раз меня атаковать, и если в первый раз я его спровоцировал, то вот второго раза ему прощать не буду. Перемещаюсь на метку на его голове и хватаю сзади за шею и поднимаю его на свой уровень и тихо шепчу в ухо, не забывая добавить Яки. «Я же извинился, Анаки-сан, неужели вы хотите не дожить до собрания? Ты кто такой?» – прохрипел он. «Коллега ваш», — усмехнулся и переместился в дом, предоставленный нам руководством селения. Просто его телохранители начали подготавливать техники для атаки, а я не хотел устраивать побоище посреди рынка. Теперь осталось спровоцировать только третьего Рейкаге. Меня очень сильно интересует его техника — режим чакры стихии молнии. Просто, что у него, что у Киллера Би, после ее использования, тело стало настолько крепким, что даже Самихада не могла его прокусить. Хотя она, по-моему, кусала только Би, к которому привязалась, поэтому могла грызть его не со всей силы. Но все равно, интересно ведь. Казекаги заявился на следующий день, а я все никак не мог решиться, стоит ли начать переговоры, или же немного обождать. С одной стороны, ускорение моих планов, а с другой, полный крах он их. А хотя, к Джашину все, пойду договариваться, а если не получится, то будем воровать. Разговор с третьим Казекаги вышел странный. Он постоянно переспрашивал меня, действительно ли я хочу покупать песок. Когда я вновь подтверждал намерение, он недоверчиво косился на меня, прикидывал, сколько мне нужно будет песка и как это можно совместить с торговыми караванами, а после вновь интересовался, не потек ли у меня чердак, грубо говоря. В общем и целом, из 6 часов разговора, половина ушла на уточняющие вопросы и недоверчивые взгляды. И то, мы так и не договорились до конца, и меня теперь ждет поездка в Сунагакуры но Сата, чтобы заключить договор. По поводу самого собрания 5 Каге, то там ничего сверхъестественного не произошло. Анаки сверлил меня тяжелым взглядом, но поделать ничего не мог. Ведь не будет же он на меня жаловаться остальным, или же обвинять меня в нападении на него. По факту, я извинился за то, что перепутал его с ребенком. Первым атаковал он, конфликт начал раздувать он, так что я был в своем праве, и никто не будет предъявлять мне по этому поводу. А если и будут, то флаг им в руки и венок на шею. Эй вообще явился под самый конец и сказал что-то вроде: «Мы за любой кипиш, кроме голодовки», да кидал на меня странные взгляды. Ведать по нему сильно ударила смерть отца, а виной тому мой дед. В итоге, посидели часика два и совместными думами, которые у всех были примерно одинаковыми, и сводились они к двум вещам: что это собрание просто трата времени и что всем, вообще, все равно на войну, и если надо, то они соберут войско пуще прежнего и вломят всем. Решили, что пора бы и заканчивать. Территорию поделили вновь. Кто-то остался недовольный, Цучикаге, кто-то, наоборот, выиграл с этой войны, Хокаге и Казекаге, а кто-то остался при своем, Рейкаге. Ну, а кто-то пал, и его место заняли другие. Но в принципе, расклад сил не сильно поменялся, и 5 великих стран так дальше и будут противостоять друг другу. Короче, Вторая мировая закончилась. Часть 40. Сегодня я собирался отправиться в страну песка, но еле честно, то сейчас дел столько, что просто некогда ее посещать. Поэтому пошлю послов, хоть это и будет являться неким моветоном с моей стороны. После прекращения военных действий, народ будто вышел из спячки, и на нас посыпались заказы, разведданные от шпионов. Также приходилось создавать ситуации, чтобы скормить дезинформацию чужим шпионам. Прибавим к этому развитие промышленности, собственные разработки и тренировки, плюс обучение мелких, и приходим к тому, что последний раз я спал 8 дней назад, и то пару часов, да и лично приходилось выходить на миссии, так как нет более сильного сенсора, чем я, а все из-за того, что мы уже 2 года не можем найти хоть намек на Семихвостого. Чоуми как сквозь землю провалился, и все отряды просто разводили руками и иногда присылали координаты возможного местонахождения Биджу. В таком случае приходилось выдвигаться лично и сканировать округу зоной души. Но все тщетно. Чоуми пропал, и мне сильно это не нравилось. Ашина наседает на меня с выбором третьей жены, но получает ответ, что все схвачено и кандидатка найдена, и вообще, иди-ка ты лесом и не лезь в мою личную жизнь. Такой ответ ему, конечно, не нравился, и он быстро переключался на поиски Биджу, где мне приходилось разводить руками. Вообще, все чаще и чаще начал ловить себя на мысли, что мне все осточертело и хочется просто свалить куда-то на пару месяцев, отдохнуть и просто повалять дурака. Но просто взять и сбежать не позволяло чувство ответственности, а скинуть свои обязанности просто ни на кого оставить. Из Узумаки сейчас мало кто подойдет на должность Каге, а из местных я могу доверить сей пост только Мей, оттого и обучаю ее ведению дел, хоть она и сама даже не догадывается об этом. Первым шагом стало признание ее как лидера отряда, правда Кисами попытался доказать, что он лучше Мей в боевом плане, но когда рядом с ним образовалась лавовая лужа, то как-то сразу замолк и принял ее в качестве начальника. Дальше пошло в дело помощь с бумагами, где Мей показала весьма гибкий ум и быстро втянулась в работу. Правда, ничего непосильного я ей не поручал, но для девя уже десятилетней девчушки она справляется на ура. Рядом с Мей всегда ошивалась Конан, которая тоже все впитывала как губка и хотела применить все свои знания в стране дождя. Я вот даже не знаю, стоит ли ее отпускать на родину, хотя, пусть развлекается, уж я-то знаю, как быстро надоедает вся эта кутерьма с управлением. Никогда и ничего не идет так, как ты планировал. Всегда что-то случится и все твои планы полетят к чертям. Эх, планы на приживление других генов отложил в долгий ящик, а все из-за банальной нехватки времени. Вообще, весь мой мир сузился до работы, и окромя нее я не вижу ничего. В новой резиденции Мизукаге пришлось оборудовать себе небольшую спаленку, чтобы хоть как-то отдыхать. На что постоянно слышал ворчание Химавари, что я все реже и реже появляюсь в квартире, Дайцу начала жаловаться, что я ее редко навещаю. С Кушиной все намного сложнее и проще одновременно. Публично мы не гуляем, а дома она бывает редко, ведь ее сейчас активно натаскивают на разных миссиях. Вообще она стала более покладистой и ни разу еще не высказала мне недовольства по поводу моей занятности. Но вот эмоции говорят много. Хикари сама вошел в кабинет Чоунин. В селение прибыл человек, который утверждает, что прибыл по вашему приглашению. «Веди сюда», — безразлично сказал ему, даже не пытаясь вспомнить, кто это. Спустя 10 минут в кабинет вошел высокий мужчина, завернутый в плащ. Посмотрел на его душу, и ко мне пришло узнавание оной. «Ну здравствуй, Кокузу». Медленно встал из-за стола и начал подходить к нему, чтобы объяснить столь нехорошему человеку, что мою Цунаде обижать нехорошо, и за это следует кара. «Хватило же тебе наглости явиться ко мне после нападения на мою жену». Положил руку на его плечо и сжал. Раздался хруст от сломанных костей. «Ай, зараза, да подожди ты». Присел Кокузу на одно колено и схватился за поврежденное плечо. Я не желал ее смерти, а просто решил сразиться. И в итоге сбежал. Сбежал, так как она чуть не пришибла меня. Сквозь зубы выдал он. «Ладно, ты зачем приперся?» Задал вполне логичный вопрос, так как вообще забыл, зачем когда-то приглашал его в Кири. «Так ты ведь сам говори найти тебя, если надумаю осесть». Слегка стушевался Кокузу. «Точно, что-то припоминаю». А тем временем думал, куда вообще можно его пристроить, так как доверия ему ноль. Хотя, есть одно направление, которое меня заинадоело так, что уже сил нет на его развитие. Только вбухиваю туда деньги, а выхлопа никакого. Может, он сможет хоть как-то расшевелить это дело. Поэтому распечатал папку бумаг и кинул ее на стол. «Вот, ознакомься». Кокузу молча поднялся, попутно вправляя кости на место, взял папку и начал листать ее, как будто у него и нет переломов. «Сядь там», махнул в сторону кресел, а сам продолжил работать. «И да, я собрался скинуть на Кокузу завод по электронике, потому что лично им заниматься нет ни моральных сил, ни времени». Спустя 40 минут на меня уставились нечитаемым взглядом и выражением лица, будто спрашивая: «Ты дебил, не? Ну как тебе?» Оторвал взгляд от бумаг на своем столе. «Это ведь шутка, да?» Помахал он пачкой листков. «Так берешься или нет?» Рассусоливаться я с ним не собирался. У меня и так работы выше крыши, чтобы тратить время еще и на него. Кокузу прищурился и что-то пытался рассмотреть в моих глазах, но мне было откровенно наплевать на это. «Возьмется?» «Нет, мне все равно. Я в деле». «Отлично». Протянул руку к телефону, что не так давно появились у нас, и нажал на кнопку быстрого набора. «Слушаю, Хикари сама», — раздался женский голос, отчего Кокузу чуть не подпрыгнул на месте, ведь чакры в телефоне не было. Вот он и ошалел от данного девайса. «Томика, вызови, пожалуйста, ко мне все руководство Хикикорп. Будет сделано». И связь прервалась. «Ну да, мой завод называется Хикикорп, от слова Хикикомори». «Не, ну а что, нормальное название и немного созвучное с моим именем. А по поводу почему Корп, так вот эти телефончики делает еще один маленький цех, отдельно от основного направления. Мне пришлось хоть как-то покрывать убытки от главного завода, поэтому сейчас у меня еще и телевизоры с жидкокристаллическим экраном делаются помимо телефонов. Разработки позаимствовал у Канахи, так как они там уже есть, но никто не вливает средства на развитие данной технологии. Да и ЖД приносит мне копеечку. Хоть сейчас и действует всего одна ветка от Киридотанза, столица страны воды. Через час у меня был весь руководящий состав, который не понимал, зачем их собрали, но вот чуйка им подсказывала, что они могут попрощаться с беззаботными деньками. Итак, уважаемые, с этого момента, вот этот мужик, махнул в сторону Кокузу, что был завернут в плащ, назначается на должность гендиректора Хикикорп. Кокузу, прошу любить и жаловать. В этот момент, вышеупомянутый скидывает с себя плащ и предстал перед всеми во всей своей, шрамированной, красе. Особенно всех впечатлили стяжки нитей на щеках шиноби. А, хотел что-то задать один из ведущих специалистов, но, все вопросы к новому директору, и если он не сможет на них ответить, то только потом обращаться ко мне, если выживете. Слегка инфантильно объяснил им новую иерархию в компании. А теперь идите, найдите и познакомитесь поближе, ведь вам придется очень долго, а для некоторых и не очень, сотрудничать и развивать технологии. После чего придавил их слегка жаждой крови. Минута, и я снова один. Снова отчеты, из новобумаги, что надо прочесть, а после написать указания по каждой из них. Спустя неделю отправился к Цунаде в Канаху, так как она хотела мне что-то рассказать. Опять небось открыла новый метод лечения чакры и хочет проверить, как он влияет на душу. Вообще, последнее время Цу начала ворчать, как ее все достало, и она, как и я теперь, живет на работе. Цунади говорит, что от вида крови ее уже тошнить начинает. Да и сальные взгляды приближенных дайме, которые приезжают на лечение, начинают выбешивать ее. Переместился в наш дом и с ностальгией вспоминал беззаботные деньки. Зашел в спальню, где стояла новенькая кровать, и посмотрел в ростовое зеркало, откуда на меня смотрел высокий юноша лет 20. Все тот же высокий хвост черных волос с красными прядями. Все те же глаза, что сияли золотом, да слегка смазливая морда лица. Только общий образ портили черные круги под глазами, да усталое выражение лица. После прошел на кухню, что менялось чуть ли не каждый месяц. Ну а затем направился в гостиную, где присел на памятный диван, что когда-то спер из кафе. Он вообще долгожитель, ведь из всей мебели он единственный остался цел и невредим за все годы эксплуатации. Спустя 10 минут, в дом вбежала Цунади и Кушина, которая нервно пританцовывала от нетерпения, а на лице Цу была очень радостная улыбка. «Ну, милые, давайте, делитесь новостью». Сам не заметил, как поднялся на ноги и в нетерпении стал ожидать вестей от Цу. Ведь таких радостных эмоций я давно не ощущал от нее, да и Кушина светилась словно новогодняя елка, отчего некое волнение и нетерпеж передался мне. «Хикари, я беременна». Ноги сами собой подкосились, и я вновь уселся на диван. В голове было пусто и радостно одновременно, но, а кто отец? Выдал я первое, что пришло в голову, ведь еще не совсем понимал, что таки да, у меня появится спиногрыз. Дурак, нежно улыбнулась Цу и присела рядышком, обхватив мою руку, крепко прижимая к себе, утопив в своем бюсте, а голове положила на мое плечо. Я стану отцом, посмотрел на радостную Цу, а после перевел взгляд на Кушину, которая быстро-быстро закивала. А я стану мамой. Словно кошка она потерлась щекой о мою руку и даже немного мурлыкнула. Я стану отцом. Словно не веря в это, вновь повторил ранее сказанные слова. Я стану мамой. Довольная, словно кошка, объевшаяся сметаны, Цунади потянулась за поцелуем. Спустя какое-то время, когда разум вновь вышел на привычные обороты и мое настроение быстро пошло на спад, потому что я представил, что ждет моего ребенка, если все оставить так, как есть. И похоже, что девочки уловили мой скверный настрой. Что случилось? Погладила Цунади меня по плечу, пытаясь успокоить, а Кушина присела с другого боку, прижимаясь ко мне. Кто знает об этом? Спросил девочек, так как лишних придется убрать. Только мы. Цу немного потупила взор и слегка нахмурилась, не понимая, к чему я веду. «Это хорошо, никому об этом не говорите», — попросил девочек. «Почему?» — удивилась Кушина. «Потому, что если узумаки прознают об этом, то нашего малыша, малышку», — уставилась на меня слегка нахмуренный взгляд Су, просверлил меня пару секунд, а после на ее лице появилась мечтательная улыбка. «У нас будет малышка», — сказала она и положила руку себе на живот, немного поглаживая его. «Ну или малышку», — повторил движение Цунаде, накрывая ее ладошку своей. «То ее ждет участь не лучше моей». Вот теперь Цунаде поняла всю подоплеку этого, несомненно радостного события, но которое несет за собой огромное количество проблем. «Можно, конечно, просто поубивать всех, кто будет лезть к нам, но ребенку от этого будет не легче, ведь когда она или он подрастет, за ней ним начнется охота, с целью затащить в клан перспективные гены. Что тогда будем делать?» – спросила Кушина, у которой в глазах горел огонь, а зрачок стал вертикальный. От нее так и веяла решимость покарать всех и каждого, кто осмелится к нам лезть. «Вот только вчетвером, против всего мира не навоюешься. Рано или поздно измотают, да забросают телами. Это хорошо, когда противник в одном месте собрался, жахнул массовой техникой и нет проблем. А вот если на нас будут посылать отряды, с периодичностью в часа четыре, то сколько мы так протянем? Свалить в мир призыва? Смешно. Жить бок о бок со зверьем, без благ цивилизации, надеясь не одичать и при этом воспитывать ребенка, такая себе идея. Уж я-то знаю, как всего один кот может пошатнуть психику человека. Я умру». Две озадаченные мордочки были мне ответом. Но сначала я переместился в Кири, нашел Химавари и забрал ее в Канаху, чтобы не рассказывать одно и то же по 10 раз. Вот только когда мы прибыли и Химавари узнала новость о беременности Цунаде, от нее повеяло такой обидой, направленной на меня и разочарованием в самой себе, что я понял, что второй ребенок не за горами. Как говорится, между первой и второй. Дальше начался рассказ о плане, что у меня родился буквально полчаса назад. Девочки, конечно, пытались меня образумить, но все их доводы и попытки отговорить меня не рубить сгоряча я разделывал в пух и прах, так как прекрасно понимал внутреннюю кухню Кокуризата. Лишь Химавари даже не пыталась как-то отговорить меня от этой затеи, потому что в отличие от Цунаде и Кушины, она тоже варилась во всем этом, в меньшей степени нежели я, но и ей хватило. Спустя две недели, отряд в 20 человек направляется в Узушиа, так как поступили сведения о странном движении там. Хоть остров и был заброшен, но некоторые смельчаки все же остались на родине, чтобы не потерять корни, так сказать. В основном это старики, которые уже прожили свое и терять им особо нечего, да их родные, что не захотели оставлять их. По прибытию, шиноби сразу же направились к храму масок, коих там уже не осталось, и начали осматривать округу. Неожиданно огромную территорию покрыли знаки Фуин, давление чакры сильно возросло, отчего некоторые опустились на колени. На небе начали образовываться грозовые тучи, море будто взбесилось, создавая волны, что шли в разные стороны и сталкивались друг с другом. Водовороты поднялись из водной толщи, образуя смерчи. Поднялся ветер, что пробирал до костей, какой-то неестественной мерзлотой, как будто сама смерть спустилась на землю. Мастера Фуин Дзюцу сразу поняли, что здесь производится призыв, вот только не могли понять, на что нужно такое колоссальное количество чакры, будто сам мир взывает кого-то или что-то. Буф! Храм масок заволокло черным дымом. Все в ожидании смотрели на черную пелену, чтобы узреть причину такого поведения погоды. Их ожидания сбылись, о чем они сильно пожалели впоследствии. Дым рассеялся, открывая вид на пятерку шиноби в красных балахонах. Каждый скрывал свое лицо за маской и капюшоном. От каждого веяло неимоверной мощью и жаждой крови. Все они были невысоки, но от каждого кровь стыла в жилах. Все без исключения поняли, что смерть пришла в Узушиа. В сердцах каждого поселился ужас, от одного ощущения этой неимоверной мощи, что шла от пятерки. «Всем отступать, эвакуировать жителей, а я их задержу», — раздался голос их лидера, что, вспыхнув золотой чакрой, прогнал наваждение страха и отчаяния. Никого не надо было просить дважды. Они беспрекословно отправились выполнять приказ, так как верили в своего Каге и прекрасно понимали, что будут лишь обузой в таком сражении. Как только шиноби отдалились от храма на пару сотни метров, его накрыл огромный куполообразный барьер, что потряс мастеров своей монументальностью. Нет, визуально он не сильно отличался от обычного барьера, вот только каждый мастер, что увидел бы его, осознал всю свою никчемность в познании Фуин Цзуцу. Создавалось впечатление, что не тонкая золотистая стена отделяет шиноби от шестерых монстров, а многие километры бетонных заграждений, будто само пространство вычеркнуло из мира тот участок земли. Не было произнесено ни слова. Пятерка сорвалась с места, с одной единственной целью – уничтожить того, кто препятствует их продвижению в этом мире. Молодой парень, которому на вид не дальше 20, сорвался с места навстречу пятерке. Его волосы золотым шлейфом следовали за ним, и лишь по этому шлейфу, а точнее остаточному изображению от него, можно было проследить путь, что проделал юноша. Он не несся в лоб, а мастерки зашел пятерке в бок и атаковал. Вроде бы обычный удар кулаком, что встретился с жестким блоком, понес за собой невероятные последствия. Земля вмялась, будто на нее рухнул метеорит, воздух вспыхнул пламенем, а ударная волна проделала траншею метров 100 длиной, при этом разметав всю пятерку, впечатывая их в стенки барьера. Шиноби, что остались наблюдать за боем их каге, уже было обрадовались столь быстрой и легкой победе, но только все пятеро спокойно отряхнулись от такого мощного удара и просто исчезли со своих мест. И вот, уже их лидер врезается в барьер, при этом отхаркивая сгусток крови. Его грудь просто вмяла в тело, но все же он устоял на ногах, сложил пару печатей, и на нем не остается и следа от повреждений. А дальше начался ад. Вокруг юноши образовался доспех, от одного вида которого хотелось бежать. Но не это поразило шиноби, а то, что произошло далее. У доспеха отрылся шлем в области рта, и оттуда вырвался луч плазмы, что, проносясь мимо храма, снес его одной ударной волной и за мгновение достиг стенки барьера, отчего она начала искажаться. Но плазма на этом не прекращала свои действия, она будто начала испаряться, образуя белесый туман, что начал заполнять собой все пространство. Было видно, что все, что касается этого тумана, обращается в ничто. Ни камень, ни железо не могло долго сопротивляться данной технике и обращались в пыль. Вот только пятерка, кажется, вообще не замечала потуг молодого шиноби. Они лишь уклонились от луча и полностью проигнорировали последствия, что принесла за собой техника. Вновь они исчезли с места, и на юношу обрушился град неимоверно сильных ударов, так как ударные волны от них колыхали стенки барьера, что ранее казался несокрушимым мастерам Фуин Цзюцу. От столь мощных ударов юношу замотало из в стороны в сторону, но даже так он успевал блокировать львиную долю атак, что наносили неизвестные, кружа вокруг каге. Неожиданно молодой человек пропал из окружения, а на то место опустился огромный грозовой дракон, а следом все накрыло огненным валом, который взорвался будто изнутри, раскидывая тонны земли и образуя огромный кратер, что быстро начал заполниться водой. Мгновение спустя показался и сам юноша, что уже создал десяток теневых клонов и подготавливал технику. В одно мгновение сформировалось 11 сфер, в которых хаотично двигались еще 9, но каждая из них отличалась по цвету и размеру. Также наблюдатели заметили, что у юноши на шлеме образовалось 2 нароста, которые напоминали кошачьи ушки. Немногие знали, что молодой человек, входя в режим мудреца, обзаводится таким приобретением, но только не те, кто его сопровождал. Все они доверенные люди Ашина и были четко проинструктированы насчет молодого гения. Вот только, хоть их и выбирал лично Дайме, но верны они были исключительно Хикари. Они сами не могли сказать почему, но они прониклись уважением к этому безусому юнцу, что в одиночку перевернул весь уклад жизни Узумаки, позволив клану сделать шаг в будущее. И от осознания того, что их лидеру сейчас приходится использовать сенин-мод, они начали беспокоиться и уже были готовы наплевать на все приказы и рвануть на барьер, чтобы уничтожить его и помочь своему каге, хоть и прекрасно понимали, что лишь умрут зазря. И в доказательство их мыслей с рук Хикари и его теневых клонов сорвались сферы, что моментально преодолели расстояние до пятерки шиноби, на которых по-прежнему не было ни одной царапины. Раздался взрыв, что сперва заполнил собой весь барьер, по которому поползли трещины, сквозь которые вырывалось огромное количество чакры. Шиноби пришлось отступить, чтобы не попасть под эти потоки чакры. И когда они достаточно отступили, то смогли наблюдать, как сферический барьер, что оказывается простирался даже под землей, сейчас висел в воздухе, разгоняя давлением чакры воду под собой, так как часть острова канула в лету. Барьер напоминал собой маленькое солнце, с бьющими во все стороны протазанами из чакры, из образовавшихся трещин. На целую минуту в Узушия зажглось второе солнце, что жгло, но не вредило. Даже наоборот, некоторые жители отметили, что растения начали расти прямо на глазах, тянясь ко второму светилу. После столь мощной техники, все ожидали безоговорочной победы Ихкаге, но, к их сожалению, как только на техника угасла, вслед за ней пропал и барьер, явив на всеобщее обозрение падающее тело юноши и пятерку невредимых шиноби. У Ихкаге отсутствовали обе руки и левая нога. Вместо шелковых волос, лишь обгоревший череп, со сползающей кожей, дорванье от его одеяний. Но больше всего их поразило то, что вместо глаз виднелись лишь два темных провала. Тело рухнуло в воду, и его накрыло волнами, но даже так неизвестные не успокоились. Один из них нырнул под воду, в то время как остальные спокойно стояли на воде, а волны будто обходили их стороной. Спустя пару секунд, ныряльщик встал на воду, держа на вытянутой руке переломанное тело юноши, схватив того за шею. Миг и тело Хикари Узумаки развеивается пылью на взбесившемся морем. В небе засверкали молнии и раздался гром, что словно плач разнесся по округе. А следом хлынул ливень, что сплошной стеной скрыл от шинобикери пятерых неизвестных. Создавалось впечатление, будто сама природа оплакивает юношу, что только что был убит. Именно такой отрезок памяти просмотрел Ашина, стараясь понять, как вообще мог погибнуть столь сильный шиноби, как Хикари. Кто эти неизвестные и что делать дальше, ведь на юношу, точнее и на его детей, у Ашина были огромные планы, и он даже уже приготовил план по устранению Хикари. Ведь он прекрасно понимал, что не сможет удержать столь могучего шиноби, и соответственно не сможет в полной мере правильно распорядиться его потомством. Пока весть не распространилась, Ашина отдал приказ о наблюдении за Химавари, но было уже поздно. Она одной из первых прознала о его смерти и направилась к названной сестре в Канаху, чтобы лично сообщить столь печальное известие. У Ашина осталась надежда только на Асами, если она сможет родить новое дитя. Но и тут его ждал неожиданный сюрприз. Труп Асами Узумаки нашли сегодня утром с перерезанными венами. Как утверждают медики, она совершила самоубийство. Скорее всего, она не смогла перенести смерть любимого сына. Все планы пошли лесом. Ну а где-то, Ромар спокойно попивал мятный чай в компании Асами и Хикари Узумаки, которые недавно смогли призвать его в мир людей, отчего кот был весел и вообще благосклонен. Да и ученику зад надрал, что радовало его еще больше. Правда, пришлось подключить жену и детей под это дело, ведь сражение должно было быть достоверным. А поскольку Ромар личность увлекающаяся, то должен был присутствовать тот, кто будет держать в узде все его порывы. А кто как не семья справится с этим лучше всего. Вообще, Ромар очень сильно благодарен Хикари, ведь он наконец смог, не то, что позабыть, а отпустить свою прошлую семью, которой он лишился из-за старейшин. Молодой и неопытный кот обладал невероятным контролем чакры и овладел режимом мудреца всего за 2 недели. Многие пытались породниться с ним, но этой участи удостоилась лишь одна, пока старейшины не уговорили взять еще одну жену. Вот только они на этом не остановились, и спустя время, Ромар имел уже 6 жен, но искренне любил лишь одну. И вот вроде ничего не предвещало беды, пока они не настояли на взятии 7-й жены. Уже тогда Ромар утратил способность перемещаться в пространстве, и старейшины начали пользоваться этим, так как понимали, что юный кот никуда не сбежит. Вот только они не учли одного – силу этого кота. Когда его избраннице надоело постоянное пополнение его гарема, то она заявила Ромару, что покидает его, при этом заявив, что носит под сердцем его детей. Она ушла в другой мир, а он не мог за ней отправиться. После чего Ромар пошел к самым близким, как он считал тогда, и попросил найти ее. Вот только все ему заявили, что не будут искать его любимую. Сбежала, ну и хай с ней. Все его жены и все старейшины, что лили сладкую патоку в уши кота, в одно мгновение открестились от одной его просьбы. Ромар был зол и потерян. В один миг он понял, что вся его жизнь сплошной обман. И тогда он послал все лесом и решил покинуть селение кошек. Вот только старейшины были иного мнения на сей счет. Случился бой, в котором старейшины все же добились своего, и Ромар остался в селении. Вот только всем остальным пришлось бежать от этого зверя, что вышел из себя. Сотнями трупов была завалена гора, некогда населенная кошачьими. После историю переврали, сделав так, что это Ромар покинул селение, ведь никто не хотел признавать, что всего один кот изничтожил половину их расы. Говорить об обратном было табу, а со временем поколения сменились, истина забылась. Лишь немного сошедший с ума Рамар помнил обиду и, пребывая в одиночестве, мысль завершить начатое посещала его все чаще, пока не появился малыш Хикари, что своей непосредственностью вытянул наружу того молодого доверчивого кота, ну а после преподнес ему новую цель в жизни, а теперь еще и приглашает его пожить в другой мир. «Слушай, Рамар, а почему ты перебил кошачьих мудрецов?» — спросил Хикари, наблюдая за блаженным выражением морды лица своего учителя. Тот приоткрыл один глаз, внимательно посмотрел на своего ученика, хмыкнул чему-то и прикрыл его. «Послал всех лесом, а они не захотели идти. Пришлось проводить». «Ясно», — коротко ответил Хикари, примерно понимая, о чем толкует Рамар. Ну а после прикрыл глаза и начал наслаждаться чаем. Лишь Асами не могла понять, что в этой короткой фразе может быть понятного. Так и продолжалась идиллия, пока Хикари не снесла Марья и не впилась в его губы своими, тем самым шокируя не только Хикари и Асами своим поведением, но и Рамара. «Убью», — коротко сказал Рамар и открыл глаза. В это время Конан, под патронажем Кокузу, начали развивать корпорацию Хикари до мировых масштабов. Ну и заодно Кокузу начал тренировки девушки, которая не могла поверить в смерть своего спасителя. Вообще, в Кире мало кто верил в кончину их лидера, ведь многие были уверены, что он не просто посланник Шинигами, а его полновластный приемник. Скрытая организация, что почитала Хикари как нового бога и приемника Шинигами, начала потихоньку выходить в свет, так как их бог больше не может запретить им верить в него, но и направить теперь не в состоянии. Отчего самые ярые фанатики решили вернуть Хикари. Они были свято уверены, что он просто отбросил телесную оболочку и вознесся, но его паства не может без него, и поэтому было решено вернуть богу его человеческое тело, чтобы он и дальше направлял их по жизни. Ведь с приходом его к власти как Каге, Узумаки стали еще большей силой во всем мире. Так на свет вышла организация Фуккацу, что означало собой возрождение. Ну а полное название звучало как Хикари но Фуккацу, возрождение света. Но многие называли их Акацуки, рассвет.